Всем привет! Решили съездить на море. Добрый вечер. Бердянск встретил теплой погодой. Ой. Дядя Юра может, извиняюсь, и без вот этих вот запивов. А можно чего? С воспацем. Понабирались, ну, нормальной еды, сейчас покажу. Ну, взяли, типа, там, с дому с собой, там, всяких там, ну, сырок, там, всякие там колбаски и так далее. Юрец, конечно, да, Марин? Ну, да. А эритри мне сразу заварите, для Юра него, ну... Юра у нас много кушает. Юра любит покушать. Юра вкусно. Мало того, что любит покушать, и, да, и вкусно покушать. Юрец, конечно, тот и еще. Остренькая. И остренькая, да. Он такой вообще. Ну, такой, ну, реально, вот сейчас ребята идут в аквапарк, и вот Юрца с детьми оставляют. Ну, то есть, Юрец такой с детьми может посидеть, и, как бы, и анекдот интересно, да, рассказать? Да. Про Юрия пару слов. Замечательный человек, вы знаете, я очень рада, что с ним познакомилась. Вот я тоже рад, реально рад. Короче, аквапарк реально бомба. Но что в Кирилловке поярче, а сама атмосфера вообще? Ну, тоже не, Кирилловка лучше. То есть и бассейн даже в Кирилловке лучше? Там красиво все сделано. Нет, ну, да, лучше, там лучше. Там тупо, как ручейки. Юля, выпала! Лифак подтяни, выпала! Рассказывайте, Юля. Это было... У меня душа с телом рассталась, отвечаю. Вы соединились же, нормально? Нет. Нет? Сейчас соединятся. Сейчас на баре там сидит человек. У меня который... реально, у меня отталка порвалась. Ага. Слушай, там на баре стоит человек, который соединяет душу с телом. Юль, ты все или еще дальше пойдешь? Да не, ну это ж интересно, это эмоции. А тебе понравилось? Мне понравилось. Ну, типа, мне не было супер страшно, но мне понравилось. Мне просто я кайфанул, понял? И все. Жестко, жестко. Я говорю, а что ты молчишь? Ты меня спрашиваешь. Кстати, тебя нет. А я тебе сам. Мы так с тобой катим, ты. А что ты молчишь? Ну что, добрый вечер. Димку мы оставили дома. Идем с Димкиными друзьями, в общем-то, гулять. Ну, как уже и мои друзья. Катим гулять на набережную, меня позвали. Супермаркет. Семейный азовский супермаркет. Это нормально, это порядочно. Сейчас, значит, возьмем колы. Бля, интересная какая она такая. Ходит, молодец. Интересная. Проходи. Заставляют вот эти маски одевать. От меня перегар еще со вчера не вышел, а я в маске и по новой, блядь. Так, значит, ну что, ребята, давайте вы дядю Юру, значит, угощаете ромом. Значит, каждый что подпил. Так, оператор, император, отпей. А ну-ка, так, леди, вы тоже там давайте, не духарайтесь. Отпиваем. Ну и дядя Юра, пепси, отопьёте, кока-кола. Вот это любите вы эту всю химию, тут пестициды одни, кока-кола. Ну, вкусная, да, зараза? Да, зараза хорошая. Вообще. Давно колу не пила. Я тоже вот такой. Холодненькая, давно... значит, чтобы не простыли там. Так, а что, а где эликсир вот этот, который вы... повыше подними, что тебя Дима не учил. А ну-ка, леди. Так. Получается, не разливай. Да тихо ты. Да выдохни, все нормально. Чего это? Кто-то мое, выпил? Я. Да что ты, что ты, что ты всасываешь ее с себя, ты что? Так я... Капельницы тебе ставить вот эти поутру. Так, а где дядя Юрина? Ох, нихуя себе дядя Юра тут припыл. Маловато, еще латочек. А ну-ка. Так что же ж? Вот так вот. И мы гуляем, и мы с виду не как быдло. Это значит методика... Та не только моя эта методика, там ребята умные до меня это все придумывали. Надо было по полной прокрутить. А молодой человек, а вы можете трошки повыше держать? Вы ж не видите, что там объектив мужчина не попадает? Вот так вот крутим. Все, крутанули. Да крутанули, говорю. У меня открытое. Что у тебя открыто, блядь? Так попроси пробку, блядь. У тебя языка нету или что? Нихуя себе, дядя. Блядь. Я прокрутила уже. Да, вот леди молодец. Вот все прокрутила, все поняла и отпила больше всех. Потому что знает, что Рома больше залетит. Ага. Главное, чтобы нас не расплескало у того, как море Азовское. Давайте выпьем за прекрасный, уже свечерело, и можем выпить за прекрасный вечер. Что такое гарем? Спроси об этом Серегу, как туда вам попасть? Дергите просто пилотку, там работы полно. Я не понаслышке знаю, Ниву не глушим давно. Работку свою мы знаем. Набережная, в общем, меня сюда Димка порекомендовал, говорит, тут, говорит, Юра, говорит, весь движ. Тут и ребята поют, а песни мы любим. В общем-то, песни и музыка наши все. Поэтому он разминается с микрофоном, он леди стоит. Тут рисуют художники. И, кто, и кого-то только нету. Найт-клуб Рио. У меня, говорит, тут каверы будут. Сегодня каверы. Я тоже кавер-версии люблю. И на Газманова я кавер-версию сделал. И что я там только не делал. В общем-то, как-то так. И, да? 36, да. Братан, блядь, треха по 190-й, блядь. 116-я колония, блядь. Юра Челентана. Слыхал, может? А я 47-й. 47-я, блядь. Это красная, не? Сокаль. А. Нет. Пожалуйста, помогите, чем можете. Братик, блядь. А чем помочь? Ну, сигареллу можем дать, потому что, блядь, карты, блядь. Сука, 20-й, блядь, 21 век этот, ебать, тут день. А есть мужику, блядь, черик накинуть? Ебать. Стасян, есть? Бля, мужик, ну, блядь, ну, пару сих, блядь, откинем, блядь, на ход ноги. Дай пару сих. Звать как? Саша, блядь. Саня, Юра. Бончу мою фамилию. Как? Бончу мою Паня, фамилию. Паня, есть? А что на подельник? Я ж, блядь, я ж не от легавых, я ж от людей. Рыцик. А? Рыцик. А, я понял. Не, ну нормально, блядь. Людской ход, блядь, всегда приветствуется, блядь. Братское сердце, блядь. Ром с колой, блядь. Молодежь тоже, блядь, меня, блядь. Говорит, на, блядь, Юра, говорит, так сейчас, блядь, модно пить. Ебать, тут добивай, братик, блядь, за людское, вопрок мусорскому, блядь. Ну его, блядь, в пизду все, блядь. Дай Бог здоровья. Легавых, блядь. Быть добру, обнял, поднял. С уважением, Павлик. С уважением, Юра. С уважением, блядь. Обычно говорят, я обычно говорю, целую, Павлик. А! Я отмечаю. Понял, понял, понял. Дай Бог здоровья. Взаимно, взаимно, братик. Саня, брат, может, блядь, пойдем по пивку дернем. А? Пойдем, может, по пивку дернем. Пойдем, говорю, пивко мы хочу масить. Да, блядь. Сейчас, блядь. По пивку, блядь, ебанем, блядь. Нашу пивку, блядь. Я тебя тоже, братик, блядь. Нормально, блядь. Там магаз, ебать, сейчас мы возьмем, блядь, и все. Да, блядь. Да, блядь. Дядь Юр, так взяли бы мы поднесли. Че да, с собой блядь, человек пойдем, пускает? Вместе, блядь, сейчас возьмете, блядь. Да. Реабилитация. Реабилитация, а что, туберкулез или что? Нет. Наркотики? Метадон, что? От алкоголя. А, сейка. Ну, блядь, хоть не метадон, ебать, а то у нас, блядь, загоняли там и ширку цыганскую, я ебу, блядь. Кололись там, блядь, на лагеря куда, на 116, я говорю. Ебать, тот день, блядь. Мы обедаревшие сидели от этих, блядь, первоходов, блядь, дурных. Я ебу, блядь. Я последний раз на 47-й, это был 15. Пятнашку? По какой заезжал, братан? 115. Ох, ёбаный, блядь. Ну, это сколько ходок, братан, у тебя было? 11. Ебать, тут дети, блядь. Ты что ж, блядь, с малолетки, да, начал? Да, с 15. Ебать. С таксёном начинал. А? С таксёном начинал. А-а-а. Это мой подельник. Понял. Блять, сейчас, ебать, сейчас арестанты, блядь, они, блядь, дурные, блядь, я тебе честно скажу, братья, блядь. Сейчас уже, знаешь, блядь, старых, порядочных, блядь, арестантов. Фарту, мужики. Сейчас уже, блядь, порядочных арестантов, блядь, днем с огнем, блядь, не сыщешь, блядь. Вот остался, знаешь что? А? Джим, Димыч. А, что, присядем сейчас, может, блядь, молодежь, блядь. Давай. Сходите за пивком, ребят. А что взять? Там... Саня, что будем? Что, что, какое? Каким пивком уже? Любое. Любое, темное, светлое. темное. Темное. Ну Чернигов темное возьми. Охрид берем. Ну Охрид, давай, то пойдем дальше, блядь. Берем, да? Гудеть, да. Предлагаю утром, я не вести было. Жей, возьми две бутылочки, блядь, Саня. Две бутылочки, что, блядь, мы за Лиской, блядь. Не, ну такая делюга, блядь. Блядь, я сорвался. Не, подходит на морозы, говорит. А? Бончил. Ты же был история. Ну так а что, так, блядь, историю делать надо, продолжать. Не могу. Да, блядь, а что не можешь? Фу, поеду опять назад в монастырь. Так а что, а без монастыря что никак? А сила духа, сила воли? Нема. Саня, как нема? Я лев по гороскопу, что во всем не будет шевелить. Саня, блядь, это все нам накручивают, блядь, все у нас, понимаешь, блядь? Дьявол все... сильнее. Саня, ты сильнее, чем гороскопы. Нет. А такой вопрос, а кем сидел, если не секрет? Катала. А? Картюрник. Понял, понял, я мужиком по житухе отбывал, ровно двигался. Ну, я кто? Не, ну, ну такой же мужик, только картежник. Да. Я вот сейчас, меня пацаны тут снабдили телефоном, мы тут сейчас, я пацанам, ну я общаюсь с новыми арестантами, в общем-то, вот тут связь держим, как у тебя тут, с трубой. Слышишь, в 89-м я прошел так. Скрытой свинице. Скрытой? Да, свинице, я 3 года там отсидел. Ох, нихуя себе, это на каком режиме? На строгом. Это уже на строгом? Да. Ебать тот день. Одно, второе, из 36 лет... 18 лет я пробовал в камере. Ох, ебать. Это факт. Но я понял, мусорами. В семье. Так. Как они захотят, так и сделают. Да, блядь, ну это легавые, блядь. Я так скажу, блядь, легавые. Братуха, ну ты... Суки, блядь. Я прав сейчас. Я сейчас прав. Саня, полностью прав, блядь. Легавые, что хотят, то и сделают, блядь. Да. Потому что, блядь, они власть, понимаешь, блядь? Да, они нас, блядь, скрутят, блядь. Что скажут, блядь, так она и будут, блядь. А я заебался, 18 лет камеры. Я спал на тапочки, блядь, под головой. Это, блядь, легавые, блядь, конечно, блядь, да, блядь. Блядь, я красная зона. Заебался. Я и на красных был, и на черных. И на крытых был. И на крытых был, да. Ну, смотри, я живой. Ну, блядь, ну живой, потому... Вот ты говоришь, сила духа нету, блядь. Ну ты живой, значит, есть, блядь, сила духа. Значит, есть. Ну так, значит, есть, ты ее просто не видишь. Я не могу поймать. Блядь, узри и уверуй, как пишется. Саня. А, уверить. Вы две бутылочки взяли? Две бутылочки. Саня. Пожалуйста. Саня, братик, чтобы здоровье поправить. Давай. Братик, а я побегу, то я тебе взял две. Чтоб сейчас одну и утром одну. Хорошо. А слышь, глянь на эту девчонку. Интересно, интересно. Не, подожди. С лагерей дождалась, ребят, меня. Ребят, извини, пожалуйста. Она очень красиво выглядит. Спасибо. Очень, дай очень. Бог, 100 лет, чтоб ты выглядела так. Спасибо, Сань, спасибо. А больше не надо, ты постареешь. А больше не надо, этого ты хватит. Ты постареешь. Через 100 лет. Это, да, а... Сара родила во сколько, не помнишь? А я не помню, Саня. 999 лет. Ого. Да. Ну, ничего, сейчас нема такого. Дай Бог тебе здоровья. Спасибо ты, большое. А знаешь, на кого ты похожа? А ну, вот мне интересно, вот у меня тоже, вот у меня образ, а ну-ка, угадаем мы, Саня, или нет? Угадаем. А ну-ка. Анджела Дэвис. Анджела Дэвис! А я говорю, только говорю, то Анджела Дэвис. Да. Она постоянно на кухне готовит, пританцовывает. Я говорю, Анджела Дэвис. Она, ну, говорит, что ты, Юра, согласен, выдумал? Подожди, я сдурел, говорит. Я ж не знал, я что ты говоришь. Я говорю, в точку. Что, Санечка, пойдем? Да. Пойдем, пойдем. Дай Бог. Санечка, пойдем проведем тебя, ты что, с корешами сидишь? Да где-то там. Да вон они там сидят, пойдем, пройдем. А ну ебать. Это получается, блядь, дядю Юру они накачали, блядь. Сейчас, а ну, Димкин телефон возьму. Это сейчас 3.11, не накачали меня, блядь. О, и тут, блядь, и в Бердянске, блядь, беспроцентный кредит. Вот так у тебя беспроцентный кредит от дяди Юры. Так, ну что, мы собрались, хату сдаем и будем уезжать. Вот, Юрка в туалете, решил вещи постирать. Все, Юрец, давай, на связи. Я тогда приеду домой, все тебя смонтирую, тебя влог выставлю, все, как ты и мечтал. Ну, а мы едем домой.